Глава 36. Город Смирна, в бухту которого они вошли, лежал на Ионическом побережье. Основали его эллины, некое семя, принесенное ветром через Эгейское море. Однако этот факт не спас Смирну от разграбления, учиненного Ксантипом. Фемистокл сам выслушивал показания его подчиненных, хотя реальность, как бывает всегда, отличалась от картин, нарисованных воображением пусть даже очевидцев. Смирна лежала к северу от острова Самос и поле битвы при Микале. Ксантип еще не оправился от горя, когда привел флот в эту часть побережья. Ни время, ни война так и не притупили боль потери. Следы тех событий сохранились в разрушенных храмах и сожженных, до сих пор не восстановленных домах. Заявлять о дружбе с Ксантипом в этом месте Фемистокл наверняка бы не решился. Человек на какое-то время сошел с ума, но все же вернулся в Афины героем. Мало того, в Акрополе ему воздвигли статую. Он нахмурился и понуро опустил плечи. Не стоит осуждать другого за глупость толпы. Чем ближе к берегу, тем сильнее Фемистокла одолевало беспокойство. Торговым судам не разрешалось бросать якорь в бухте для выгрузки груза. Им пришлось пробираться под парусом, имея на палубе только кормчего и капитана, которые и вели корабль. Часть команды забралась на мачту и повисла на рее, едва касаясь ногами тонкого каната. Казалось, они больше развлекаются, чем высматривают возможные опасности на курсе. Фемистокл видел, как другого торговца буксировала шестивесельная портовая лодка, но его капитан от такого же предложения отмахнулся. Едва уловив дуновение ветерка, он привел корабль к причалу. С палубы бросили портовым рабочим тяжелые канаты, которые заскрипели, наматываясь на причальные столбы. Корабль выровнялся, все пришло в движение, но быстро стихло. Впереди у экипажа был тяжелый день. Выгрузка амфор из трюма и переправка на берег. Наблюдать за их работой Фемистокл не собирался. Ему уже было не по себе. В толпе на берегу стояли персы и даже чиновники. Двое подошли к кораблю, чтобы оценить доставленный груз и получить взятку, которая здесь называлась местным налогом. Когда-то Фемистокл и сам сражался в боевом строю с такими же персами, с намасленными бородами и в стеганых одеждах. В толпе их было немного, но те, кого он увидел, были при оружии. Рука Персии простиралась до Смирны на западном побережье. Фемистокл стиснул зубы, расправил плечи и встал в очередь ожидающих высадки. С борта на берег перебросили дощатый мостик, тихонько поскрипывающий при малейших движениях корабля. Жизнь на котором продолжалась, хотя его и пришвартовали. «Спасибо, Куриус», — сказал Фемистокл капитану. Занятый обсуждением портового сбора, тот рассеянно кивнул. Фемистокл сошел по мостику, ступил на землю и сделал несколько неуверенных шагов. Он посмотрел на беседующих с капитаном персом. Нет, ему для осуществления задуманного нужен был кто-то поважнее. Денег оставалось немного, и их едва хватило бы на взятки и еду. Солнце обжигало шею, в горле пересохло, и отчаяние все ощутимее перевешивало надежду. Он обратился к капитану, вмешавшись в переговоры так, что все трое повернулись к нему с хмурым видом. «Извините, но у меня есть новости, которые должен услышать начальник порта», — объявил он. «Скажи мне, и я передам», — предложил перс. «Дело личное. Мне нужно поговорить с самым старшим начальником в этом городе». «Тогда как это может быть личным?» — спросил один из них, довольный собственной сообразительностью. «А вот так, что если он мне не поможет, для него это может закончиться очень плохо». Улыбка исчезла, и персы смерили его оценивающим взглядом. Привыкший иметь дело с мелкими чиновниками, Фемистокл молча ждал. Наконец, один из них принял решение, радуясь возможности переложить проблему на кого-то другого. «Потратишь его время впустую? Пожалеешь? Зовут Джаван. И в это время, — он взглянул на солнце, — Ты найдешь его на складах в дальнем конце порта. Будь вежлив, грек. Он отнимет у тебя руку, если ты ему не понравишься». «Насчет этого не беспокойся», — улыбнулся Фемистокл. «Другие тоже пытались». Персы опешили от такого ответа. «Надеюсь, ты чувствуешь себя лучше», — сказал капитан, жестом показывая Фемистоклу, что ему пора уходить. «Гораздо лучше. Спасибо», — кивнул Фемистокл и двинулся в указанном направлении. А они проводили его долгими взглядами. Фемистокл представлял себе склад тихим местом, наполненным мешками с зерном. Но вместо этого стал свидетелем хаоса, который больше напоминал Афинскую агору. Сваленные здесь груды товаров разделялись либо невысокими деревянными загородками, либо просто прочерченными на полу линиями. Казалось, тысячи голосов слились в монотонный гул, усиливавшийся по мере того, как Фемистокл шел вдоль причалов, а затем мимо построек, состоявших зачастую только из угловых столбов, балок и крыш. Персидский звучал здесь вместе с греческим, но основным языком был «язык сделки». Торговцы выкрикивали цены и предложения во весь голос, перебивая остальной шум. За 50 шагов Фемистокл дважды спросил дорогу и даже успел отказаться от наброшенного на плечи халата. Одну руку он держал на мече, в другой сжимал сандалии и мешочек с монетами. Человек, к которому его направили, стоял окруженный персидскими казначеями. Они что-то записывали, выдавали какие-то разрешения и брали деньги в обмен на бирки. Здоровяки с мечами и копьями наготове охраняли текшее рекой богатство. Фемистокл, не видевший столько серебра в одном месте с довоенных времен, с интересом огляделся. Предприимчивый человек, несомненно, мог бы что-нибудь купить и продать в таком месте, если только персы не забирали себе большую долю. В этом он увидел еще одно подтверждение того, что порт и город больше не были греческими, несмотря на то, что вокруг звучал язык его народа. Мысль эта навеяла печаль, ведь они так много сделали, чтобы остаться свободными. Фемистокл уже подходил к начальнику порта, когда его остановила чья-то рука. «Что тебе нужно?» — рявкнул незнакомец. Голос пришлось повысить до крика, чтобы его услышали. «У меня личное дело к начальнику порта! Это Джаван! Он захочет меня выслушать!» Незнакомец окинул его долгим взглядом и сказал: «Подожди здесь!» Фемистокл наблюдал, как остановивший его человек подошел к Джавану и шепнул что-то на ухо. Похоже, доступ к персидским начальникам зависел от окружавшего их кольца приближенных. «Сколько еще таких преград придется пройти в качестве просителя?» — подумал Фемистокл. Мысль была неприятна, но он пришел сюда по собственной воле и не мог ни пожаловаться, не вернуться. Начальник порта вытянул шею посмотреть на него и махнул рукой, подзывая. Фемистокл перевел дух и подошел. Охранники ощетинились и разве что не зарычали, когда он приблизился к их хозяину. Ему ясно дали понять, что любой опрометчивый поступок повлечет за собой серьезные последствия. «Спасибо, что принял меня», — сказал Фемистокл. «Ты говоришь по-гречески?» «Говорю», — ответил Джаван с сильным акцентом. «Какое у тебя дело?» «О, я не торговец», — начал Фемистокл и почувствовал, как чья-то рука схватила его за плечо и начала оттаскивать в сторону. Он заговорил быстрее, хотя начальник порта уже вернулся к своим обычным заботам. «Я Архонт Афин. Я Фемистокл, который командовал кораблями при Саламине». Рука упала с его плеча, и Джаван медленно повернулся, открыв от изумления рот. Сердце у Фемистокла замерло. Он был во власти этого человека. Суждено ли ему пережить их встречу? Самым странным сейчас было то, что он нравился себе. Рядом не было ни друзей, ни жены, ни сыновей, ни дочерей, которых нужно было бы защищать и оберегать. Но в этот момент он чувствовал себя тем парнем, каким был когда-то. Веселым, бесшабашным, сообразительным и верящим в себя. Это было пьянящее чувство, как будто он выпил неразбавленного вина на пустой желудок. В любом случае он не мог взять свои слова обратно. Он подошел прямо к краю обрыва и шагнул с него. Кимон сидел на каменном причале, свесив ноги. Усталой рукой он вытер с лица масляное пятно и негромко выругался. Корабль, который нависал над ним, пока не имел названия, но он перестроил его. Нет, перестроил ее. Вне всяких сомнений, этот корабль был женщиной. Хороший корабль способен поднять мужчине настроение, поймать ветер. Но если заставить его идти слишком далеко, он обратится против тебя и развеет твое счастье. Он закрыл глаза, ощущая приятную ломоту в ногах и плечах. Над Пиреем опускалось солнце. Кимон промазал густым оливковым маслом каждую балку, все стыки и щели, чтобы защитить от моря и брызг. Блеск тускнел по мере того, как масло впитывалось, но защищенное дерево могло прослужить поколение при условии, что его будут повторно смазывать каждый год. Плотники предложили использовать египетский лак с необычными добавками, вроде сосновой смолы, для придания покрытию прочности. А масло лучше всего действовало при глубокой пропитке. В конце концов, афиняне выбрали своей покровительницей богиню, даровавшую им оливу, а не Посейдона, предлагавшего соленое море. Кимон поднял взгляд, когда рядом с ним плюхнулся Перикл. Сыну Ксантипа было всего 18, но он работал так же усердно, как и все остальные. Один корабль восстановили до самого киля, на что ушли месяцы тяжелого труда. Результат получился именно таким, на какой надеялся Кимон. Три его капитана уже знали, как ходить под парусом и на веслах. Они были ветеранами Саламина и теперь еще изучили корабли изнутри, до последнего стыка и гвоздя. Выходя из Афин, Кимон твердо знал, что может провести в море год или два и не бояться. Капитаны будут составлять новые карты, нанося на них неизвестные ранее, или перерисовывать и уточнять те, которые так обветшали, что рассыпались, когда их брали в руки. «Нам нужно обточить еще с десяток весел», — заявил Перикл, указывая на усталых мужчин, работавших на станках с педальным приводом. Вращавшееся бревно обрабатывали железными резцами. На воде колыхались густые масляные пятна и древесная стружка. И потом останется только взять на борт инструменты, свежие продукты и воду. «Думаю, это все». Он посмотрел на Кимона с юношеским восхищением и уважением. На том, чтобы освоить навыки кораблестроителей, настоял Кимон. Сначала в порту это сочли шуткой, прихотью молодого богача и его друзей. Такое отношение изменилось, когда около 40 человек стали появляться на берегу каждое утро. Разные задания они выполняли со спокойной сосредоточенностью. Одним из новичков был Перикл. Он понимал, что это своего рода испытание, что Кимон наблюдает за людьми, чтобы понять, насколько хорошо они работают вместе и как быстро учатся. Есть и другие, худшие способы подбора экипажа. В итоге отказали только двоим, получившим тяжелые травмы. Кимон заплатил врачевателям за их лечение и рабам за уход. И все равно, потеряв места, они плакали. «Это все?» — спросил Кимон и открыл глаза. Там, куда не могло проникнуть солнце, появились белые линии. «Нам еще нужно назвать три корабля и выбрать экипажи». «У тебя наверняка есть какие-то мысли на этот счет», — сказал Перикл. Он почти не сомневался, что ему разрешат пойти с остальными. Будучи одним из самых молодых, он, тем не менее, имел право голоса в собрании. Кимон заставил его и спросить разрешение у отца, но это была формальность. Ксантип уже давно махнул на все рукой. Казалось, его ничто больше не волнует. Целыми днями он просто сидел и пил неразбавленное вино, читал или смотрел в никуда. Когда его беспокоили, следовала взрывная реакция. На борту корабля Перикл прожил несколько месяцев, предоставив матери и сестре заботиться об отце. Его миром стали верфь и экипаж, в котором он нашел место. Когда случалось думать об отце, он представлял того человека, каким он был до изгнания и войны, а не того, каким стал. Размышление прервал вопрос Кимона. «У тебя есть любимый корабль? Если бы ты мог выбрать любой из трех?» Перикл сощурился от заходящего солнца. Кто-нибудь, не облазивший каждый из этих кораблей сверху донизу, мог бы ответить, что они все одинаковы или настолько близки, что это не имеет никакого значения. Но у него ответ уже был. Задумываться не пришлось. Над его головой возвышался нос военного корабля с огромным тараном. В морском сражении именно таран был главным оружием против врага. Внизу, почти на уровне воды, были нарисованы два глаза, которые на таранной скорости поднимались над белой пеной. Носы двух других триер были гладкими и отполированными. Вертикальная балка достаточно прочной, чтобы рулевой мог при необходимости ухватиться за нее. На этом же, если присмотреться, в узоре линии черточек проступало изображение женщины, обвитой виноградными лозами. Перикл сам видел, как плотник завершал работу, постукивая молотком и зубилом уже после окончания долгой смены. Он был не местный, а городской, и все, над чем трудился, украшал крошечными завитками и узорами. Женщина, обратившая взор в сторону темного моря, была, возможно, сиреной, вечно увлекающей за собой мужчин. Именно она и определила выбор Перикла. «Это», — сказал он, — «она моя любимица». «Так и есть», — улыбнулся Кимон, увидев в его глазах искреннее удовольствие. «Я тоже так думаю». «По-твоему, мы настолько сильны, что можем атаковать персов?» Кимон задумчиво кивнул и сказал. «Знаю, что они вернулись на побережье Ионии. Персидские купцы уже торгуют там, их чиновники берут налоги». «Они вернулись, как мухи». Он на мгновение нахмурился. Густые брови придавали ему грозный вид. «Но море принадлежит нам. Острова принадлежат нам. Это то, чему я научился на Саламине. Афины владеют морем. А вот на островах вдоль всего Ионического побережья до сих пор полным-полно персов. Оттуда они наблюдают за морем. Используя острова как ступеньки, контролируют прибрежные воды. Что ж, я свободный афининин и говорю нет. Наши три корабля, наши три команды выкурят их оттуда. Море для Афин!» Кимон снова посмотрел на Перикла, и в его глазах мелькнула настороженность. Но только мелькнула. То, что он увидел, стерло возникшие было сомнения. «Есть кое-что еще. Я никому об этом пока не говорил». Перикл склонил голову, желая показать, что достоин доверия. «Мой отец», — вздохнул Кимон, — «он верил, что останки Тесея все еще там. И я надеюсь найти их». Перикл выпрямился, открыв в изумлении рот. «Ты знаешь, где?» «Нет», — ответил Кимон. «Но я знаю, с чего начать. Говорят, он был убит на острове Скирос. Легенда гласит, что его тело увезли, но мой отец слышал, что там в горах есть старая могила. Он всегда хотел найти ее, но у него не было времени. И вот, Перикл, у нас есть три корабля и есть гоплиты с копьями и щитами. Если на Скиросе персы, я верну остров Афинам и обыщу каждый утес, каждую пещеру и каждое поле». Он замолчал, устремив взгляд в море, а когда заговорил снова, то как будто начал со вздоха. «Тесей всегда был моим героем. У него был дворец на Акрополе, и он правил в Афинах, как великий царь. Но потом отдал власть народу. Все, что было позже, Салон, Клисфен, собрание, все началось с того первого шага. Человеку власти, который увидел все, как оно есть на самом деле, и отошел в сторону». Перикл улыбнулся. Он знал, что Кимон хочет быть героем, как Ахилл, Тесей или Геракл. Он ничего не имел против. Любой, кто найдет останки Тесея, станет частью его истории. Потерев руки, пальцы были липкими от масла, пота и грязи, Перикл сказал, он оставил свой след. «Да, оставил», — посмотрев на него, понимающе кивнул Кимон. «И мы оставим».